Глава 23. После возвращения в Англию я не видела Дональда целый месяц. Он впервые за 3 года провел Рождество с семьей в Астбери-Холле, однако писал мне каждый день длинные сердечные письма, как сильно скучает и с каким нетерпением ждет встречи. В ответных посланиях я описывала, как проходят мои дни в больнице. Хотя мое сердце разрывалось от любви к нему, я сдерживалась и не выплескивала чувства на бумагу. Вернувшись в Англию, я стала рассуждать более практично, понимая, что нельзя отдаваться эмоциям, поскольку у наших отношений нет будущего. В больнице хватало работы, которая отвлекала меня от грустных мыслей. Однажды после Нового года меня вызвала старшая медсестра. «Медсестра Чаван», — сказала она, — «сегодня мы говорили о вас с врачами. Все согласились, что у вас есть склонность к медицине. Вы прекрасно проявили себя во Франции, и ваша работа здесь заслуживает высочайших похвал». «Благодарю», — с чувством произнесла я. До того дня я ни разу не слышала, чтобы эта суровая женщина кого-нибудь похвалила. «Перед отправкой во Францию вы прошли только основной курс в качестве помощницы медсестры, не так ли?» «Да», — ответила я. «Но рабочих рук не хватало, и я многому научилась у врачей в процессе работы. Я умею профессионально накладывать швы, перевязывать раны, делать инъекции, а еще помогала врачам проводить срочные операции. Мне это известно. Вам присущи такие качества, как спокойствие и уверенность, благодаря которым пациенты вам доверяют. Я заметила, что даже более подготовленные медсестры берут с вас пример, поэтому мы хотим предложить вам учиться дальше, чтобы получить более высокую квалификацию и со временем стать старшей медсестрой отделения». Меня переполняла радость. Я даже не надеялась, что мои старания будут так высоко оценены. «Благодарю вас. Это большая честь». «Вы будете продолжать работу, а 3 раза в неделю посещать курсы, чтобы овладеть техническими приемами, которых вам не хватает. Через год получите полноценный диплом медсестры. Что скажете?» «Я очень хочу учиться». «Хорошо. Я запишу вас прямо сейчас, а занятия начнутся со следующей недели». «Большое спасибо». Я встала и вышла из комнаты. Оказавшись снаружи, я не удержалась от победного возгласа. Как гордились бы мной родители! 2 дня спустя меня ждала еще одна радость. В Лондон приехал Дональд. Он остановился в лондонском доме на Белгрейв-сквер, где жили в данный момент Селина с Эленор и няней Джейн. Зная его приезде, я взяла выходной и отправилась на автобусе в универмаг Селфридж, где потратила часть тяжело заработанных денег на новое невероятно модное пальто. Пока я шла к Пикадилли-Сёркус, мы условились встретиться у статуи Эроса, мое сердце выскакивало из груди. «А вдруг Дональд передумал и не придет?» — переживала я, ища в толпе знакомое лицо. В конце концов он появился, подошел и схватил меня в объятия. «Боже, как я скучал!» Он взял меня за подбородок и посмотрел в глаза. «А ты скучала?» «Еще как! И у меня куча новостей. Пойдем куда-нибудь выпьем чаю», — предложила я. «Хорошо». Он зарылся лицом мне в шею. «Хотя чай — последнее, что у меня сейчас на уме. Но идем». Мы просидели в кафе Lions Corner House на Шафтсбери-авеню, оживленно беседуя до самой темноты. Дональд тоже страшно обрадовался моему карьерному росту. «Ты прекрасная медсестра», — жаром сказал он. «Все ребята, которые прошли через твои руки на фронте, тебя помнят. А моя сестра просто обожает. Кстати, я сказал ей, что встречаю с тобой сегодня. И они с Эленор тоже хотят тебя видеть. Сможешь вырваться к нам завтра вечером? Увидишь Эленор, а затем останешься на ужин со мной, Селиной и ее новой любовью Генри Фонтейном». Я захлопала в ладоши от радости. «Леди Селина влюбилась? Я так и знала». «Да, совсем потеряла голову», — подтвердил Дональд. «Впрочем, по понятным тебе причинам мама об этом ничего не знает. Она бы не одобрила избранника Селины». «Надо проверить график дежурств. Но, кажется, смогу. На следующей неделе начинаются курсы, Тогда будет легче. Занятия заканчиваются в 4. А леди Селена знает о нас?» — нерешительно спросила я. «Ну, я не вдавался в подробности. Семейное Рождество, мама рядом. Однако Селена в курсе, что мы часто виделись во Франции. Не переживай. Она догадается, как только увидит нас вместе». «И ты не боишься?» «Анни, почему я должен бояться? Селена тебя любит. А кроме того, — с улыбкой добавил Дональд, — ей самой предстоит объяснить матери, почему она безвылазно сидит в Лондоне». «Твоя мать не любит иностранцев. Ты ведь знаешь, Анни, мама живет в прошлом, в другой эпохе. Да, но довольно». Он приложил палец к моим губам. «Ее здесь нет, и она не испортит нашу встречу». Посмотрев на время, я поняла, что скоро наступает комендантский час, после которого меня не пустят в общежитие. «Мне надо ехать». «Точно?» «Да». Дональд попросил счет. Мы вышли в морозную ночь и направились к автобусной остановке на площади Пикадилли. По дороге он притянул меня к себе и страстно поцеловал. «Увидимся завтра вечером. Не забудь. Белгрейв-сквер, 29. Завтра в 6 вечера я встречаюсь в клубе с представителем банка, так что могу немного задержаться, в зависимости от того, насколько у нас плохо с финансами». «А что, очень плохо?» «В общем, если банк откажется продлить суду, у меня будет только один выход — продать и дом, и землю, так что хуже некуда». «Не теряй надежды. До завтра». Я поцеловала его и бросилась к автобусу. На следующий вечер я поехала на Белгрейв-сквер. Как и говорил Дональд, Селена с Эленор страшно обрадовались. «Анни, я так тебе рада!» — сказала Селена, подведя меня к дочке, которая рассматривала книжку с картинками на коврике перед камином. «Смотри, Эленор, Анни пришла». Девочка тотчас же вскарабкалась мне на колени, а Селена велела служанке подать чай. «Пока нет Дональда, расскажи мне о своих приключениях во Франции», — заговорщически улыбнулась Селена. «И как вышло, что ты встретила его здесь?» Я предоставила ей тщательно отредактированную версию своей жизни на фронте и коротко рассказала о том, как мы возобновили знакомство в Лондоне. Селена попросила Джейн уложить Эленор в постель, а когда мы остались одни, продолжила допрос. «О, Анни, так вы встретились с Дональдом в день заключения перемирия и протанцевали всю ночь? Как романтично! И все-таки, по-моему...» Она наклонилась ко мне и понизила голос. «Ты что-то скрываешь. Я очень хорошо знаю своего братца». И сразу поняла, что он влюблен. «Пожалуйста, Анни, признайся. Если у вас любовь, это чудесно!» Она засмеялась. «Лучше спросите у Дональда». «Не беспокойся, спрошу. Не забывай, Анни. Это ведь ты сказала, что я еще найду свое счастье. И ты была права». «Я очень рада за вас, леди Селена. Пожалуйста, просто Селена, ведь мы почти семья», — улыбнулась она и продолжила. «Я без ума от Генри, и мы собираемся пожениться как можно скорее, чтобы не сказала мама. Надеюсь, мой Генри тебе понравится. Он вот-вот будет здесь. Знаешь, Анни, порой я чувствую себя виноватой. Боюсь, я не испытывала к бедному погибшему отцу Эленор таких чувств, как Генри. Мы не выбираем, кого любить, не так ли?» «Наверное, ты права. Хьюго был хорошим человеком. И, как утверждала мама, отличной партией, но он не владел моим сердцем». «Так вы останетесь в Лондоне или переедете во Францию?» «И то, и другое. У Генри старинный замок на юге страны, и там очень красиво, и в то же время он любит Лондон». В этот момент вошел Дональд, ужасно расстроенный. Увидев меня, он просветлел лицом и хотел подойти, однако, заметив сидевшую напротив сестру, остановился. «Селена, ты, как всегда, прелестна». И лишь после этого обратился ко мне. «Здравствуй, Анни. Как поживаешь?» Его взгляд сказал мне больше, чем любые слова. «Спасибо. Хорошо», — официально ответила я, задорно блеснув глазами. Селена зачарованно наблюдала за нашей игрой, но у нее не осталось времени на расспросы. Дверь вновь отворилась, и в гостиную вошел тщедушный усатый человечек с недопустимо длинными по английским меркам волосами. «Добро пожаловать, Генри!» Селина подошла к нему, и они тоже разыграли формальные приветствия. «Познакомьтесь с моим братом, лордом Дональдом Асбери, и моей подругой, мисс Анахитой Чиван». «Очень приятно, мадемуазель», — сказал граф, галантно приложившись к моей руке. «Кто что будет пить?» — спросила Селина. За ужином, когда мы уселись за стол и выпили вина, напряженность пропала. Мы стали обсуждать планы Селины и Генри. В какой-то момент Генри наклонился ко мне через стол и прошептал: «Эх, мать, правда такая страшная женщина, как уверяет меня Селина?» «К несчастью, да. И терпеть не может иностранцев», — ответила я, и мы оба расхохотались. Дональд протянул под столом руку и нашел мое колено. А Генри продолжал поверять мне свои тревоги. «Через 2 недели я еду с Селиной в Девон просить ее руки. Мадам Дракон съест меня живьем? Думаю, по возвращении вы не досчитаетесь парочки пальцев. Маловероятно, что она прикоснется к остальному. Вы ведь француз, так что вряд ли придетесь ей по вкусу». После ужина в духе времени Дональд с Генри остались за столом выпить бренди и выкурить по сигаре, а мы с Селиной удалились в гостиную. «Правда, Генри чудо?» — спросила она, усаживаясь в кресло перед камином. «Он очень славный», — ответила я. «И думаю, будет хорошим мужем. Могу поклясться, что Дональд любит тебя так же сильно, как Генри меня. Может, устроим общую свадьбу?» — рассмеялась Селина. Я внезапно помрачнела. «Видишь ли, Селина, ты в другом положении, чем Дональд, наследник Астбери. Как он однажды сказал, ему придется искать жену, которая поможет спасти поместье. Ты прекрасно знаешь, в каком оно упадке». «Наверное, ты права. Я совсем не разбираюсь в деловых вопросах. По его словам, ваши финансы в крайне плачевном состоянии». «Значит, ему нужна рядом сильная женщина, такая как ты, которая поддержит его, пока он будет исправлять ситуацию», — заметила Селина. «К сожалению, ваша мать считает по-другому». «Ты любишь его, Анни, больше жизни», — искренне ответила я. «Но я не хочу портить ему будущее. У меня нет наследства, и смешанные браки в Англии не одобряют. Да он мне и не предлагал замуж», — поспешно добавила я. «Глупости! Буквально на прошлой неделе я получила письмо от Минти, старшей сестры Индир, в котором говорится, что ее подруга вышла замуж за англичанина». «Скорее всего, ее подруга — принцесса, а не простая нянька», — вздохнула я. «Сама знаешь, твоя мама пришла бы в ужас». «К черту маму! Дональд совершеннолетний. Он хозяин поместья и своей собственной судьбы. Он счастлив с тобой, остальное не имеет значения». Мы прекратили разговор, вернулись мужчины. Увидев, что на часах уже 11, я тихонько сказала Дональду, не желая прерывать вечер: «Мне пора. Я должна вернуться не позже 12. «Хорошо, я поймаю тебе такси». А я попрощалась с Селиной и Генри, и Дональд пошел меня провожать. Пока ждали такси, я спросила: «Как прошла встреча с банкиром?» «Как я и предполагал. Поместье на грани разорения, и мне в категорической форме сообщили, что банк не продлит ссуду. Мама не задумывалась об экономии». «Мне очень жаль, Дональд», — грустно промолвила я. «Управляющий сказал, что я не единственный, кто вернулся домой после войны и оказался в такой ситуации. Однако дело осложняется тем, что все началось гораздо раньше. Отец умер 10 лет назад. Выход только один — срочно продавать имение». «Думаешь, твоя мать согласится?» «Придется. Хочет она того или нет, у нас нет выбора», — вздохнул Дональд и поднял руку, чтобы остановить такси. Я назвала водителю адрес. Дональд, крепко обняв меня, вложил в мою руку купюру. «Увидимся завтра», — спросил он. «Я освобожусь не раньше 20:00. Тогда я приеду, и мы поужинаем где-нибудь в Уайтчепл. Боюсь, тебе там не понравится». «Мне и во Франции не слишком нравилось, пока не встретил тебя», — улыбнулся он. «Значит, договорились, Аня. У входа в больницу 8. Доброй ночи». Устроившись на мягком кожаном сиденье, я прокручивала в голове события прошедшего вечера и слова Селины. Если Астбери все равно продадут, то не исключено, что мы с Дональдом сможем быть вместе. Я впервые поверила, что это возможно, и стала представлять наше совместное будущее. Следующие 2 недели мы с Дональдом изыскивали возможности встречаться каждый день. Селина вернулась в Астбери, чтобы подготовить мать к приезду Генри и объявлению о помолвке, и дом остался в нашем распоряжении. «Старшая медсестра скоро выгонит меня за частые отлучки», — сказала я Дональду однажды вечером. «За эти 2 недели я 7 раз отпрашивалась на ночь. Она ведь знает, что твоя любимая тетушка, кузина Махарани Кучбихара, приехала в Англию и хочет видеть свою племянницу», — пошутил Дональд, ласково гладя мои волосы. Мы лежали в обнимку на большой кровати в спальне. «Послушай, Анни», — внезапно посерьезнел он, — «мне надо в ближайшие дни вернуться в Девон, чтобы поговорить с матерью о продаже поместья. Я решил сделать это после того, как Селина сообщит ей о помолвке с Генри. 2 такие новости одновременно даже для нее слишком». «Ты прав. Остается открытым вопрос с нами». «Ты о чем?» «Анни, ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать. Я люблю тебя. Ты моя любовь, мой лучший друг, ты самая умная и красивая женщина, которую я когда-либо встречал. И я хочу, чтобы ты стала моей женой». Я удивленно уставилась на него. «Женой?» «Да, Анни, женой. А что тебя удивляет? Я не могу без тебя жить. Ты знаешь более вескую причину для женитьбы?» «Нет, но». «Никаких но». Дональд приложил палец к моим губам, обхватил меня за плечи и прижался теснее. «Ты знаешь, что мне сейчас непросто. Чтобы решить все вопросы, нужно время. Тем не менее, ты должна знать, я намерен на тебе жениться. Надеюсь, ты понимаешь, что, выйдя за меня, ты не станешь хозяйкой великолепного дома. После продажи усадьбы почти ничего не останется. Тем более, что я должен на вырученные деньги приобрести достойное жилье для матери. Мы могли бы пожить пока здесь, в Лондоне, а когда появятся дети, подумать о покупке небольшого дома за городом». Тут я не выдержала и расплакалась. «Что с тобой, милая?» «Мне просто...» Я высморкалась и начала заново. «Мне даже в голову не приходило, что ты хочешь связать свою жизнь со мной». «А ты разве не хочешь?» Дональд казался удивленным и расстроенным. «Как ты не понимаешь? Я не смела даже мечтать об этом. Мы из разных миров. Я индийская медсестра без гроша в кармане, а ты — отпрыск аристократического рода». «Ты тоже из аристократического рода в своей стране». «Да, но наша семья пережила тяжелые времена. Видишь ли, моя мама вышла замуж по любви». «Вот и ты выйдешь по любви», — улыбнулся он. «Дональд, пойми, против нашего брака будет возражать не только твоя мать. В Англии я не раз сталкивалась с предрассудками относительно моей расы и цвета кожи. Ты уверен, что будешь счастлив с индийской женой?» «Я в восторге от твоего цвета кожи», — сказал он, целуя меня в шею. «А если кому-то не нравится, то пусть помалкивают». За эти слова я полюбила бы его еще сильнее. Будь такое возможно. «Ты удивительный человек, Дональд Астбери, а ты необыкновенная девушка. Я тебя обожаю». На следующий день Дональд уехал в Девон, а я начала мечтать, как мы будем жить вместе. Шкатулка, в которой я хранила свои истинные чувства, треснула и раскололась.